Часть первая, глава девятая. Археология как основа благосостояния. Идиотский дождь. Насколько Ким был рад ему днем, настолько же он возненавидел падающую с неба воду к вечеру. Ливень, какой ему доводилось видеть лишь на Фари в джунглях, долбил в землю до самого вечера и, кажется, собирался идти всю ночь. Нет. В кабине, несмотря ни на что, было сухо и тепло, но в транспортном отсеке валялись два завернутых в найденное там одеяло трупа, и Киму совсем не улыбалась мысль возить их с собой до скончания веков. Но, в конце концов, звезды все-таки вняли его молитвам, и, оказавшись у поросших рыжей травой холмов, Ким отыскал подходящее место для ночевки, достаточно неприметное, чтобы машину невозможно было рассмотреть издалека. А к тому моменту, когда солнце окончательно скрылось за горизонтом, дождь, вопреки пессимистичным расчетам дрема, наконец закончился, и он получил возможность избавиться от тел горе-охранников. Правда, копая раскисшую землю найденной машине лопатой, ничуть не изменившейся за тысячелетия, прошедшие с момента ее изобретения, Ким вымазался в грязи не меньше, чем если бы он пытался проделать то же самое под дождем. Вот когда парень пожалел об отсутствии бычка, функционал которого был рассчитан не только на транспортировку, но и на земляные работы. Куда ж археологам без такого дроида? Эх, жаль машинку. Разбор трофеев юноша отложил на следующий день. Он слишком вымотался и устал, чтобы заниматься этим сегодня, а потому, забравшись под тент и включив старенькую, натужно сопящую климат-систему, Ким скинул мокрые вещи и, развесив их над дефлектором, полез в спальник. Утром Дрем проснулся с первыми лучами солнца, и тут же желудок напомнил ему о том, что парень ничего не ел со вчерашнего утра. Потянувшись, Ким бросил взгляд на развешанную одежду и, секунду подумав, решил все-таки сначала заняться высохшим, но измазанным в грязи комбинезоном и обувью, а уж потом уделить внимание завтраку. Благо, на то, чтобы запихнуть закаменевшую одежду в сухой душ, много времени не нужно. Другое дело, что само наличие такого приспособления в транспортнике стало для Кима большой неожиданностью. Весьма приятной. Вообще, трофей оказался на диво интересным. В прежней жизни, то есть лет этак 20-30 назад, этот четырехосный монстр на архаичных пневматиках полутораметрового диаметра явно числился среди техники какого-то подразделения планетарных войск. Но руки умельцев изрядно над ним потрудились, переделав до неузнаваемости. Причем относительно недавно. В результате транспортник «Рокот» превратился в довольно оригинальный мобильный жилой модуль с большой автономностью, рассчитанный на 8 человек, если судить по количеству спальных мест. Собственный, довольно мощный генератор на солнечных панелях, санблок с пустотным душем и универсальным утилизатором, пищевой синтезатор и даже капельный конденсатор для добычи воды, способный выдавать до 40 литров в сутки. Правда, последнее возможно только на стоянке. Разворачивать 9-метровое полотнище конденсирующей пленки на ходу тяжело и бессмысленно. Зато у конденсатора имеется функционал, позволяющий работать даже в условиях пустыни, для чего в ящике с зипом хранятся 4 дроида-коптера, способных утащить конденсатор на высоту до 3-4 км и удерживать его там до тех пор, пока пленка не напитается влагой до предела. Вот только, судя по всему, этой системой ни разу не пользовались. По крайней мере, логи дроидов чистые, как слеза младенца. Впрочем, неудивительно, учитывая, что активировать их Ким смог, только воспользовавшись идентификатором, подаренным Логаном. Военные не любят, когда их игрушками пользуются гражданские. Так было и так будет всегда. В одном из рундуков Дрем обнаружил добрую сотню картриджей для пищевого синтезатора и, покрутив их в руках, поморщился. Самопал. Качественно исполненный, но явно не общего стандарта, знания которым Ким почерпнул из имеющихся в его распоряжении баз. То же самое сообщил и сканер, выдав вместо описания картриджа и его содержимого: «Информация недоступна. Отсутствуют идентификационные маркеры». «Местная кустарщина?» Ну и звезды с ним. Во время тренировочной заброски на Фари приходилось еще не таким питаться. Обследуя доставшийся ему трофей, Ким, как самый настоящий гурман, самое вкусное оставил напоследок. Оружие и оснащение охранников. Повздыхав, вспоминая снаряжение гостей, оставшихся в комплексе, которое он физически не успевал забрать с собой, Дрём развернул одеяло, на которое скинул все снятое с охранников транспортника. Мда, не густо. Пара ручных игольников треск, рассчитанных на обычные иглы, погрубее и попроще, чем его собственный минор. Потертый плазмобой с подвывающим генератором, способный выдать не более десятка выстрелов одной очередью, после чего на добрых полминуты превращающийся в тяжелую, бессмысленную железку. И еще один игольник, оказавшийся оружием совершенно иного уровня. Это не грубые ручники, типа того же треска, и не изящный, хотя и давно снятый с производства минор, оставленный Киму Логаном. В руках юноши оказался высококлассный охотничий карабин с отличной адаптивной оптикой и возможностью синхронизации прицельного комплекса с личными интеллект-устройствами, типа броскома и имплантов, о чем с готовностью сообщил сканер. Замечательное оружие для любителей трофейной охоты, не желающих портить излишнюю шкуру зверя. Раздельное ложе из натурального дерева, украшенное лаконичной резьбой, эргономичная пистолетная рукоять, хорошая точность и обеспеченная встроенным гравиком полное отсутствие отдачи, в отличие от известных Киму ручников. Штучная работа. Даже странно, что такая вещь попала в руки его недавних гостей. Ну, не похожи они на богатых охотничков, что могут позволить себе заказное оружие с русских заводов. Отстреляв пару магазинов, Дрём просто влюбился в этот ствол. Единственный минус – отсутствие автоматического режима огня. Но это ведь охотничье оружие, а не штурмовой комплекс. С другой стороны, там, где на расстоянии в полкилометра требуется вести массированный огонь, приличный орм смазывает лыжи. Не дело операторам разведмодулей участвовать в масштабных боях. Если, конечно, речь не идет о космических сражениях. Но там даже от такого замечательного карабина толку не будет. В космосе используются совсем другие средства уничтожения,